Глава 43. Братья. Читателям известно, что поиски Бриана Ленчестера на Вимпольской улице были совершенно напрасны. Спустя полчаса к дому Вейтманера подъехала наемная коляска, из которой вышел Бриан Ленчестер. Он позвонил. Отворивший ему грум невольно попятился назад. «Доложи его сиятельству графу Вейтманеру», — с повелительным спокойствием приказал Бриан, «что Бриан Ленчестер желает видеть его сиятельство». Грум был в нерешительности, однако повиновался, когда Бриан повторил приказание. Немного спустя Бриана ввели в приемную. Он опустился в кресло, и одна мысль завладела его умом. Могущественный неприятель оспаривал у него Сюзанну, и он должен был еще найти ее. Давно уже Бриан не был в доме своих предков. Его охватило какое-то новое чувство. Он с уважением взглянул на портреты гордых предков, вспомнил, как его отец, умирая, соединил руки братьев, вспомнил полной любви и кротости слова матери. Пожалуй, что Бриан и раскаивался. В комнату, опираясь на руку Паттерсона, вошел граф Вейтманер. Бриан встал и почтительно поклонился. Граф постарался с искренним радушием ответить. Братья молча стояли друг перед другом. Бриан был спокоен, Вейтманер стоял с выражением ласковой покорности и добродушия. Страждущий вид графа произвел глубокое впечатление на Бриана. Он начинал глубоко раскаиваться, готов был протянуть ему руку, но взгляд ненависти, промелькнувший на лице графа, удержал Ленчестера. Он сделался холоден. Вид брата произвел на Вейтманера сильное впечатление, но какое же! Сила, красота и молодость Бриана привели графа в бешенство. Он употреблял все силы, чтобы скрыть это чувство. Он думал, что брат нарочно пришел, чтобы сосчитать дни, оставшиеся до вступления во владение огромным Вейтманерским имением. Он придумывал средства, чтобы лишить его наследства, но не находил ничего другого, кроме убийства. Правда, граф видел, как угасает его жизнь, и что он близок к могиле. Вейтманер начал разговор первым. «Что вам угодно, мой милый брат?» — спросил он с суровым лицом. «Не для того ли вы пришли, чтобы любоваться на успехи той пытки, которой меня подвергаете? Ну, радуйтесь!» «Я близок к могиле». «Напрасно так думаете», — возразил Ленчестер. «Я пришел осведомиться о вашем здоровье и уверяю вас, что болезнь ваша меня огорчает. Вы возводите клевету на меня, вы забыли, как провели вашу молодость, а между тем обвиняете меня в вашей болезни». «Змея очень мала, так что ее можно раздавить ногою, но между тем она жалит очень больно», — ответил граф. Бриан побледнел, услыхав такие слова. Граф же раскаивался, что сказал лишнее, и проговорил со смущением. «Извините, я, может быть, сказал вам не совсем то, но мне кажется, между братьями не нужно взвешивать каждое слово». Желая скрыть смущение, Вейтманер сделал знак Паттерсону, чтобы тот подал кресло. «Садитесь, брат, пожалуйста, и также мне позвольте сесть. Мы с вами очень редко видимся, а потому позвольте узнать причину вашего посещения. Я пришел переговорить без свидетелей и жду, когда все уйдут». Вейтманер колебался. Он сознавал свою слабость, и заметный страх выразился на его лице. «Остаться одним?» — сказал он. «Но Паттерсон, мой верный друг, никогда не отлучается от меня. Милорд, дело, по которому я пришел, очень важно для вас и для меня, и поэтому присутствие лакея нам будет мешать». Подумав несколько минут, граф встал без чьей-либо помощи и пошел к дверям, сказав: «Следуй за мной, Паттерсон, а вы, Бриан, подождите немного, я возвращусь, и тогда мы останемся одни». Глава 44. Сдача. Несколько минут спустя граф вернулся и вместо того, чтобы расположиться рядом, сел за круглым столом и положил на него два пистолета. «Не удивляйтесь, Бриан, эти пистолеты показывают, что мы будем говорить серьезно. Я вас ненавижу, это вам известно, и считаю вас способным на все, тоже известно». Поэтому я взял двух немых свидетелей, которые хорошо заменят Паттерсона, говорите. «Ах, милорд!» — улыбаясь, сказал Бриан. «Дон Кихот, сражавшийся с крыльями мельницы, и тот был рассудительнее вас. Неужели вы не понимаете, что я был бы счастлив, если бы был убит вами?» «Я вас не понимаю», — с недоумением ответил граф. «Ну, все равно, милорд, согласитесь сами, пистолеты не могут защищать вас от моих нападок, если вы не согласитесь на мир».